благодаря морозильному эффекту сохранились органические материалы, которые обычно до археологов не доходят. Это такие длинные чулки меховые, очень тяжелые, которые подвязывались к этому поясу. И набедренная повязка. Продолжение цикла «Краткая история вещей». Мы видим сидящих на троне мужчину и женщину в таких постройках. В этих построек есть такие занавесочки. Занавесочки раздвигаются. Рассказывает археолог и автор курса «Как жили первобытные люди» Евгений Черленок. Один античный автор сообщает об убийстве Цезаря, что Цезарь обороняется от убийц Стилосом и даже умудряется ранить одного из этих убийц. Получается, что лыжи – очень важное изобретение, которое позволило продвинуться русскому человеку далеко на восток и создать огромное государство. Скоро на сайте Arzamas Academy и в приложении «Радио Arzamas».